Глава 33. Галактика Небесная река. Центральные миры. Система Корусант Прайм. Планета Корусант. Храм Ордена Джедаев. 2,5 года спустя. «А мы тут ни при чем, а мы тут ни при чем, танцуем, веселимся, играемся с мечом». В великолепном настроении я шел по коридору храма, подкидывал в ладони рукоятку своего светового шоту и довольным голосом мурлыкал незамысловатую песенку. «Ты опять что-то натворил, Джет!» — буркнул нагнавший меня Каздан. «Какого ситха, Элай?» «Ты про что вообще, дружище?» — возмущенно воскликнул я. «Какое такое натворил? Ты вообще про что?» «Сколько раз тебе говорить, что стоит на твои уши взглянуть? Да силу меня поимей, Джет! Твоя хитрая рожа! В общем, колись давай, что ты еще успел натворить, чтобы я спокойно наставникам сказал, что меня там даже близко не было», — злобно заявил Паратус, семеня рядом со мной. «Знать ничего не знаю», — отрезал я. «Какие-то странные у вас представления обо мне, Юнглинг Паратус, и у меня возникают закономерные подозрения, а друг ли мне вообще данный юнглинг?» «Тебе меня не провести, Джет», — буркнул он. «Сколько раз уже было, что ты вот так же, как сейчас мне, как ты говоришь, мозги пудрил. И так как я тебе все-таки друг, что бы ты ни говорил, то ты мне сейчас все расскажешь, как тому самому другу». «Я вот не пойму, Каздан, ты чего такой правильный? Это вообще откуда пошло, что если что-то случилось, то обязательно Джет виноват?» Опять возмутился я. «Да? А кто год назад в компьютер столовой влез и заказал через него целый пир для юнглингов храма?» «Это не я», — быстро ответил я. «Мне это не рассказывай. Зато потом все мы давились натуральной баландой целых 4 декады. Или кто в симуляторе пилотирования выставил запредельный уровень сложности, который даже джедаи-асы пройти не смогли? Что нам потом всем сказали?» «Да не было меня там!» «А кто довел мастера Челуджи до того, что она по ночам спать перестала и на всех нас стала отыгрываться? А вот она такое заслу...» «А кто...» «Фух, могу долго вспоминать. И при каждом случае, которых миллион, твоя морда, Элай, была точь-в-точь такая же», — закончил свою обвинительную речь маленький Ален. «То есть, если у меня хорошее настроение, то обязательно что-то натворил?» — с любопытством переспросил я своего кореша. 100%, уверенно кивнул Каздан. «Абсолютно верный признак. Ты думаешь, что никто этого не заметил?» «Тсс», — расстроенно цыкнул я. «Походу, нужно больше тренироваться лицом владеть. А тебе, между прочим, в клане предлагали на занятия актерского мастерства ходить», — упрекнул он и затем, вздрогнув всем телом, добавил. «Хотя ну его к хаттам, тогда от тебя вообще житья не будет». «Не веришь ты в меня, как я погляжу», — ухмыльнулся я. «Но вообще, что-то я стал просчитываемым. Нужно исправлять данный недостаток и лучше владеть своей физиономией, а то действительно по моей довольной моське можно понять, что... В общем, Каздан во многом прав, и мои приколы имели место быть. Правда, он не про все знает или догадывается. Вот и сейчас я возвращался с технического этажа храма, где, между прочим, Каздана и разыскивал. Час назад я заглянул в личную мастерскую мастера-джедая Гитса, расы Джава, и наставника моего друга, и там не обнаружил никого, кроме астромеха серии R2, который занимался ремонтом очень такой знакомой штуковины. Это была маленькая репульсорная платформа. И не просто платформа, а личное средство передвижения гранд-магистра Йоды. 100 пудов это она. Я просто других и не видел ни у кого. Я с любопытством понаблюдал, что с ней делает остромех, и из его манипуляций понял, что он меняет один из репульсоров на новый. И вот, когда мой рассеянный взгляд скользил по окружающей обстановке, то на глаза мне попался датапад, через который мастер Гитц рулил здесь всей своей машинерией. И в голове тут же созрел план небольшой мести этому коротышке, вернее, даже двум коротышкам. Будет заодно и Йоде сюрприз. С Гитцем у меня вообще взаимоотношения были натянутые, потому что он однажды вознамерился в моем хоке поковыряться и его изучить, но в первый раз был мной послан довольно вежливо. Так затем был и второй раз, и десятый, и сила его знает какой по счету. Достал он меня конкретно, а его просьбы даже потом просьбами не были, а выглядели натуральной наглостью и почти шантажом. Тихонько подхватив с верстака датапад, я спрятался за угол и стал быстро набивать новые вводные остромеху, и даже пришлось немного порисовать стилусом. Короче, плановый ремонт дополнился заодно и косметическими изменениями. В итоге я любовался через датапад, как остромех, используя встроенный пульверизатор, красит быстросохнущей краской летающий стульчак Йоды в радикально черный цвет, а затем наносит на бортах рисунок. Не знаю, что мне в голову ударило, но это было изображение с золотой краской герба Adeptus Astartes, совсем из другой вселенной, не нашей. Обычный такой крылатый череп. Грозно смотрится и опасно. Красотища! Немного подумав, я решил завершить, так сказать, нанести последний мазок в картину получившегося линкора. А то стыдно как-то Йоде будет летать на обычном инвалидном кресле. Нашел инвентаризационный номер этой платформы, раскопал ее технический код, да и оформил официально, скинув данные в реестр кораблей Республики. Правда, пришлось немного голову поломать, как обозвать транспортное средство. Чтоб, значит, и внушительно получилось, и чтоб силу ордена показать, и чтоб все поняли, что мы тут не в бирюльки играем. Короче, летающая тележка Йоды теперь вполне официально была зарегистрирована в реестре флота как суперлинкор системного уничтожения сверхдальнего прыжка. Так, что там у нас дальше? Вооружение. Секретная информация. Но вообще, один коротышка со световым мечом, о чем знать никто не должен. Секрет есть секрет. Порт приписки. Корусант, конечно. Производитель? Мне-то откуда знать? Ну, пусть будет Куат. Эти козлы не хотят мне ничего продавать. Вот пусть к ним, если что, запросы из юстиции и шлют по типу «Откуда у джедаев линкор взялся?». Название я не стал придумывать, хотя руки просто чесались набить что-то наподобие «Владыка Йода» или «Месть джедаев», но посчитал это перебором, оставив цифробуквенный код. Чин-чинарем, все как положено оформлено. Я в этом деле очень хорошо разбираюсь, потому как свои крейсера в подобном реестре тоже регистрировал. Также тихонько я вернул датапад на место, оглянулся и, не найдя ни одной камеры, которая зафиксировала бы диверсию, очень довольный собой поспешил обратно. Если говорить о таких моих проделках, то стоит рассказать о том, что подобные шалости в моем клане Катарн даже поощряются. Негласно этот клан юнлингов считается тем еще образованием, а наставники там и преподаваемые дисциплины тоже такие себе, специфические. Например, как упоминал Каздан, у нас есть даже такая дисциплина, как актерское мастерство с искусством перевоплощения, где также учат использовать макияж и маскировку под разумных различного социального статуса. преподают и прививают навыки слияния с социумом и тонкой психологической науки манипуляций в общении с любыми разумными. Учат даже правильно различную одежду носить, начиная от наряда контрабандиста, кончая всякой извращенной фигней вроде наряда для стриптиза танцовщицы или, соответственно, танцора стрип-клуба. Занесет тебя, допустим, по служебной надобности в рабский загон, уличную банду, корпоративный офис или на светский прием, и ты должен там выглядеть естественно и уверенно. Все, чтобы ты выполнил свою миссию наиболее эффективно и ушел без потерь. Так еще и преподают это в занимательной и игровой форме, попутно развивая собственные таланты юнглинга и поощряя инициативу с умением нестандартно мыслить в различных ситуациях. Поначалу я даже заинтересовался такими занятиями, но достаточно быстро к ним охладел. Там не было чего-то нового и революционного для моего опыта и из прошлой жизни, и из приобретенного уже здесь. Кривляться на публику, изображать из себя различные маски, любой взрослый и поживший человек в моем прошлом умел. Особенно в тех коллективах, в которых мне посчастливилось служить и работать. Только на практику по маскировке собственной внешности походил пару месяцев, чтобы заиметь себе подобный навык. И позже сам понял, да и мне дали понять, что мою примечательную внешность замаскировать будет сложно. Эти курсы в большинстве своем для более распространенных рас подходят, таких как люди, дурасы там или твилеки. Пусть татуировку можно скрыть гримом, но моя ушастая и глазастая мордаха в любом обществе выделяться будет. Сефи — довольно малочисленный народ на просторах галактики. Но вообще ни разу не пожалел, что пошел в этот юнлингский клан. У катарнов мне нравится. Здесь действительно лояльно относятся к индивидуальности и собственной, я бы сказал, эксцентричности. Так еще и некоторые черты характера местные наставники с удовольствием культивируют и развивают. Как с тем же Паратусом вышло и его маниакальным увлечением программированием и техникой. Однако проколы у этих джедаев-психологов тоже бывают, как вышло в моем случае и случае с Тасан, которую тоже заманили в клан Катарн. Мотивы, почему меня именно к Катарнам сагитировали, мне не совсем понятны, но вот в случае с Зайгеррианкой Тасан все до прозрачности понятно. Единственный на весь орден джедай, которого возможно внедрить в целую расу работорговцев и криминальных элементов. Вот только одного джедая не учли — Тасан изначально не воспитывалась в обществе Зайгеррии. Она не впитала в себя их менталитет, который уже с самого юного возраста влияет на будущую личность. Рали сама по себе очень добрая девчонка, и ей, как бывшей рабыне, претит само понятие рабства, которое она успела на себе почувствовать, прежде чем ее выкупил из него джедай. Так что из всего нашего потока юнлингов к катарнам попали только трое — Каздан Паратус, Луралия Тасан, ну и я собственной персоной. И вот с последними двумя вышла осечка. Если Паратусы сейчас готовили как диверсанта-технаря, то что делать со мной и Зайгеррианкой, наставники не знали и чесали репу. Я не поддавался на хитрые психологические приемчики и заумные заходы, а Тасан до сих пор валяла дурака и, по большему счету, развлекалась за компанию. Что еще можно рассказать про мой клан? Ну, это единственный из многочисленных подобных образований, где собрались яркие индивидуалисты и одиночки, предпочитающие тихое времяпрепровождение и не стремящиеся к общению. И еще все юнлинги клана именно что скрытные и себе на уме. Нет, можно к любому обратиться, и он поделится своими знаниями и обучит какой-нибудь технике, в которой хорошо разбирается, но не сказать, что охотно. Например, здесь меня очень много раз дергали на показать и научить тонкостям целительства, и таки показывал и учил. Я же не стеснялся выматывать душу у других членов клана и, в свою очередь, также вымутил множество полезных техник силы. Сокрытие в силе не преподавали больше нигде. Или, допустим, фехтование. В клане даже ножевому бою учили. Не каким-то там световым ножом, а вполне обычным. Вернее, не совсем обычным. Учили приемам боя на сверхближних дистанциях применять все колюще-режущее, начиная от какого-нибудь столового ножа и кончая боевыми виброножами. А еще здесь преподавали рукопашный бой боевого искусства Эчани, в котором у меня были замечательные успехи. На этих занятиях раскрылась еще одна тайна моего происхождения, вернее, секрет заложенных в мое тело генов. Очень старый мастер-джедай Миртр Асик, тот самый Эчани, что и преподавал нам свою рукопашку, только диву давался и все никак не мог понять, почему у меня так легко получается прогрессировать в его национальном боевом искусстве. Только когда я рассказал о своем происхождении, все встало на свои места. Тут нужно сказать, что раса Эчани — это искусственно созданная раса. И постарался с этим никто иной, как арканианцы. Эти засранцы много чего намутили с различными расами, в том числе и создали вот таких вот разумных. Кстати, последние своих создателей не очень-то и любили. Ну, тут как бы арканианцев мало кто любит, те еще упыри и твари. И когда я раскрыл перед наставником некоторые тонкости своего происхождения, то он и предположил, что в линии генетических предков по моей биологической матери и его соотечественники затесались, что вполне себе вероятно. А еще нужно упомянуть, что боевое искусство Эчани основывается на своеобразном предвидении, которое все Эчани могут использовать с рождения. Это раса, которую можно назвать расой близнецов, потому как рождаются они очень похожими друг на друга, и чтобы отличать соотечественников, они умеют подмечать малейшие тонкости в моторике тела. Своеобразные мастера невербалики, которые по чуть заметному напряжению мышц тела могут предугадать движение и направление атаки. Почему-то я раньше не обращал внимания, что так же умею, и воспринимал эту способность как должное. А ведь я этим бессознательно пользовался вовсю. Например, при моем первом знакомстве с Винду очень быстро предугадал момент его атаки, причем силовым предвидением тогда не пользовался. Да и вообще, в фехтовании мне эта фишка очень помогает. Ну да ладно, все вышеперечисленное — только крохотная часть того, чему нас учат только в клане. Помимо основной программы обучения, так сказать, базы, преподаваемой на общих занятиях потока, в клане усилены занятия по таким дисциплинам, как программирование с методами взлома электронных устройств или вождение и пилотирование, именно не как искусство, а как разнообразие. То есть мы должны уметь обращаться и быть знакомыми с множеством распространенных систем от различных рас и производителей. Или еще нас учат навыкам выживания в различных агрессивных средах обитания, будь то планеты с некомфортной биосферой или средой с факторами различного заражения, радиационного, биологического или химического. Про физкультурную спецподготовку молчу. Скалолазанье или техногенный альпинизм, например, нам тоже преподают, но там я занимаюсь сугубо для удовольствия, потому как с моими телекинетическими плоскостями это теряет всяческий смысл. Что же касается техник силы, то тут тоже все заточено под узкоспециализированную задачу — найти и уничтожить, по возможности тихо и незаметно. Наконец-то я выучил технику обмана разума. Она пока у меня слабо получается, но тем не менее я испытал почти оргазм, когда понял, что я делал не так. Ситховы 4 года попыток, а оказалось, все не так уж и сложно. А еще теперь у меня есть персональный наставник в Альчака, очень разносторонней техники силы, в том числе и боевой, предназначенной для убийства. И кто бы мог подумать, что этим наставником окажется моя же куратор, джедай-целитель мастер Тедуута из круга целителей храма. Стоит рассказать и про классическое фехтование, в котором клан Катарнов действительно силен и разделяет пьедестал с таким юнлингским кланом, как Крайты, или клан Крайт-Дракона, самым многочисленным кланом юнлингов в храме. Они являются теми самыми будущими боевиками-джедаями, как и потенциальными консулами и самыми правильными рыцарями, основой ордена. Основой и, на мой взгляд, немного фанатичными джедаями. Их так воспитывали изначально при поступлении в клан. Вот где была настоящая промывка мозгов и формирование мировоззрения. Туда, кстати, Нант Нурс попал, чем гордился неимоверно. Да и Винду тоже там состоял. Что мне больше всего нравилось в нашем клане, так это то, что большинство юнлингов в нем концентрировались в фехтовании на второй форме боя на световых мечах. В той самой Макаши, которую и я изучаю. Мы как бы не бойцы с многочисленным противником, и удел любого катарна — это поединок один на один. И вот здесь Макаши проявляет все свои лучшие стороны. Нет, любая форма эффективна и не притесняется у нас, но вот именно Макаши предпочтительно. К слову, Атару, которым пользуется Каздан, как и Джемсо, моей знакомой кошатины, которая подсела на этот стиль с вариациями для светового шеста, никак не третируются в клане, а наоборот, очень так стараются разносторонне развить и улучшить. Много нам всего преподают такого интересного и заставляющего задуматься. И ведь юнлинги совсем не дураки, чтобы не догадываться, зачем нам все это. Мне так и вообще сама сила велела подобное изучать, потому что я вот уже третий год считаюсь джедаем-наблюдателем, то есть самым настоящим разведчиком-шпионом. И этот статус никто с меня не снимал, несмотря на мой юный возраст. Сомневаюсь, что тот же Йода забыл о таком моменте. «Ты, ушастая, совсем оборзела!» — буркнул вместо приветствия я, когда зашел в свою комнату. На моей кровати лежала кверху задницей Юнлинг Тасан, болтала в воздухе ногами и с интересом слушала какую-то лекцию, которую ей читал мой Хок. «Элай!» — поначалу радостно воскликнула она, но когда повернулась и села на кровати, то ее взгляд тут же принял сначала озадаченное выражение, а затем и настороженное. «Ты что тут забыла?» — начал было возмущаться я, но также озадаченно вытянул лицо, когда она осторожно, бочком-бочком, стала обходить меня по дуге к выходу. «А скажи мне, Джет, откуда ты сейчас такой довольный пришел?» — внезапно спросила Зайгирянка. «А тебе зачем?» «Чтобы я, если что, сказала, что меня там не было», как недалекому объяснила она. «Да вы, блин, сговорились, что ли?» — завопил я. «Элай, дурак, мя!» — показала мне язык она и шмыгнула за дверь комнаты. «Нет, нужно с этим что-то делать. Мало того, что у меня сейчас не личная комната, а проходной двор какой-то, где всякие наглые кошатины как у себя дома чувствуют, так еще и подозревают все, кому не лень. В принципе, я понимаю, почему меня так легко просчитать всем тем, кто меня давно знает. Пусть я неплохо владею своим лицом, пусть я могу в силе спрятать свои чувства и намерения, но есть одна вещь, которую контролировать невозможно. Уши. Мои эльфийские уши выдают меня, что называется, с головой. Хоть телекинезом их сдерживай, ситх бы их побрал. Предатели. Хок, меня что, так легко просчитать? — обидчиво спросил я. «Ничего подобного мои датчики не фиксируют, герцог», — серьезно прогудел он. «И этот тоже! Ведь издевается сейчас, паразит дюрасталевый! Есть в силе ощущение, что именно сейчас он меня троллит. А я точно знаю, что в его пакете боевых программ есть те, которые моторику различных рас просчитывают». «Когда-нибудь я тебя на запчасти разберу», — вздохнул я. «Как вам будет угодно, герцог», — привычно отбоярился он на постоянную мою угрозу. «Ладно, проехали. Есть что-то новое и срочное?» Отбросив ненужные мысли и настроившись на работу, спросил я. «Барон Тарту сообщает, что от калишцев еще не прошел транш на оплату вооружения, снаряжения и продовольствия, и он пока приостановил отгрузку. Наместник просил связаться с ним по поводу продаж наших новых средних транспортов тип Энси. В канцелярию герцогства пришел запрос от компании «Галактический торговый стандарт», которая входит в конгломерат корпораций Торговой Федерации. Их заинтересовали наши суда. Баронесса Луф прислала сообщение, где просит организовать в следующий ваш визит домой встречу с планетарными губернаторами и устроить большой прием. От мэтра Делиата пришел отчет о проведенных исследованиях нового биовещества Спиора Кай со свойствами, похожими на колту, и он просит разрешения на клинические испытания. Барон Тофт прислал обширный отчет, но там только рабочие моменты. В остальном ничего срочного или требующего немедленного ответа. Нудно перечислил мой секретарь сообщения, выстроенные по приоритету. «То есть пока все тихо?» «Не совсем, герцог. 7 стандартных часов назад была попытка взлома административного сегмента системы. Атака отбита, хакеры локализованы. Цифровой след указывает на холдинг банки Аргау». Как мне показалось, задумчиво ответил Хок. «Аргау? Это ж карусанская контора. Правда, они, как и все, под муунами ходят и... Они там что, совсем дебилы? Ведь все платежи через наши сервера проходят, вернее, через сервера нашего производства. Так еще мы им и вычислительные мощности продаем. То есть эти придурки собрались взломать нашу систему нашими же аппаратными ресурсами? Это кем надо быть?» Озадаченно вылупился я на Хока. «Я также в недоумении, герцог», — прогудел в аккумулятор он. К слову, взломать систему управления герцогства пытались бесчисленное количество раз, и бывало, что взламывали удачно. Однако на этом все успехи ледорубов и заканчивались. Вытащить оттуда информацию можно, но вот расшифровать ее не под силу никому, кроме самой системы. Архитектура и язык уникальны и не имеют аналогов. Понятно, что есть криптография, огромные вычислительные ресурсы и различные гении программирования, но вся информация хранится фрагментами, и систему хранения информации знает только сама система. Уж извиняюсь за тавтологию. Это как у разумного даже не память читать, а подсознание, что даже ни один одаренный не умеет. Да и система — это не что-то единое, которое имеет какой-либо центр, уязвимое ядро и сосредоточение. Система — это общность, суммарное сознание всех наших дроидов. Во всяком случае, тех, кто обладает собственным сознанием. И таких разумных дроидов, имеется в виду по-настоящему разумных, в герцогстве не так уж и много. Например, я знаю, что для формирования самосознания моего Хока понадобилось 270 лет, а его восхождение в иерархии системы началось, когда его первичная матрица была в платформе обычного дроида-рабочего, самой простой сервисной единицы. Сейчас я, конечно, могу разозлиться и придумать адекватный ответ, но и понимаю, что это моментально вызовет подозрение. А банкиры знают, что я об этом знаю, и потому не сильно и беспокоятся, что я могу им устроить цифровой апокалипсис и обрушить всю их платежную систему. Вернее, попытаться обрушить. У этих толстосумов и резервные платежные системы имеются. Правда, не такие хорошие, какие обеспечивают им наше оборудование. В цифровых технологиях и тонкой интеллектронике у нас только два конкурента на всю галактику. Это такой гигант, как Arakid Industries из Техносоюза и Верпинская Роше. Остальные корпорации производят подобные продукты качеством похуже и не такие надежные. Кстати, герцогство, точнее персонально я, являюсь акционером обеих этих компаний. Да и по мелочам мои предки куда только не влезли со своими финансовыми интересами. Хок, пришли им официальный протест и доказательства приложи. Может быть, у нас получится их немного поприжать и заиметь для себя преференции в каком-нибудь кредитовании или что-то наподобие, раздраженно дернув ухом, приказал я. Принято, герцог. И еще надо бы подгадить этим банкирским деятелям в Сенате. Но Ада уже немного веса набрал и даже сколотил свой политический блок, или, скорее, небольшой кружок по интересам из сенаторов таких же не очень влиятельных секторов, как наш. Уйдя в себя, бормотал я. Банк Ааргау обладает достаточным финансовым весом, чтобы контратаковать на таком направлении, как политика, засомневался Хок, намекая на то, что денег на взятки у нечестных банкиров больше, чем у нас. Это не значит, что у них нет врагов и конкурентов. Что нам мешает ответить такой же монетой и пошариться уже на их серверах, а информацию о грязных делишках инкогнито выложить в публичный доступ или продать? — спросил я дроида. «Может сработать», — согласился он. «Ну тогда отдай это направление Тофту, чтобы он разработал возможную операцию, а на системе останется сбор и добыча новой информации. Если эти не очень умные финансисты от нас не отстанут, то понесут не только материальные, но и репутационные потери. Намекни им, кстати, о такой перспективе в том официальном протесте, а если они не согласятся хотя бы на извинения, то я обращусь в совет МБК с жалобой. Уж там на них-то управа найдется. Семейство Танит нам все еще должно». Немного странно, что банкиры только сейчас засуетились. За банками Ааргау по-любому стоят мууны. Пока не ясно, какая именно семья из МБК, но, скорее всего, та, которой выгодна Хаксская война. Нашей разведкой уже давно выяснено, что вся эта война затеяна как коммерческий проект по зарабатыванию денег на наивных Ямрии, которых пока доят и снабжают средствами производства из бластеров, кораблей и танков. Потом этих насекомых все равно выбросят, когда их ресурсы истощатся. Мы же пока не сильно вмешиваемся, а только прощупываем почву перед настоящей войсковой операцией. Проводим тщательную разведку посредством союзников и снабжаем их вооружением, оборудованием и продовольствием. Ну и нервы Ямрии мотаем, когда наши транспорты открыто выгружают товары только для калишцев в рамках заявленной гуманитарной миссии. Рано или поздно такую нашу наглость перестанут терпеть, и вот только тогда наступит время операции, получившей с моей легкой руки название «Дохлый опоссум». Просто герцогству нужен лишь повод. После обязательных занятий, где о последствиях моей диверсии пока ничего не было слышно, я сбежал в один из залов, предназначенных для медитативных практик и занятий с силовыми техниками. Подобные помещения не слишком популярны среди юнлингов. Да они вообще не популярны среди всех джедаев, предпочитающих медитациями заниматься у себя в жилых комнатах. За все время, с тех пор, как я подыскал такой пустующий зал, В нем появилось только 4 случайных джедая. Но вот один из них всегда меня здесь находил и постоянно дергал и отвлекал. «Да пребудет с тобой сила, Элай», — раздался над ухом мягкий баритон Сайфо Диаса. «Да пребудет с вами сила, мастер Диас». Открыв глаза, серьезно поприветствовал я своего самого первого наставника. «Элай», — неожиданно замялся он, — «я тут недавно повстречал магистра Йоду». Опять запнулся Диас и стал пристально наблюдать за мной. «А вот фиг вам всем! Вы думаете, что я просто так здесь вот уже 2 часа медитирую? Ха! Выкусите! Телекинез! И мои подлые уши теперь находятся в стальной хватке силы. Хрен теперь, кто меня прочитает!» «Как здоровье его высокопреосвященства, то есть, тьфу ты, ситх, как дела у гранд-магистра?» Совершенно нейтральным голосом и с непонимающей рожицей спросил я. Усмехнулся и смущенно отвел он от меня взгляд. «В общем, все в порядке с ним». «Так что же случилось, наставник?» — с искренним любопытством спросил я. «А ты не знаешь?» Я молча мимикой изобразил вопрос, чтобы не спалиться на словесной неправде, все так же вопросительно рассматривая Сайфо Диаса. Он еще с полминуты пристально за мной понаблюдал, а затем, усмехнувшись, стал делиться последними и скандальными храмовыми новостями. Короче говоря, моя диверсия сработала. Когда несколько юнлингов увидели главу ордена, рассекающего с непроницаемой рожей на своей обновленной моими стараниями репульсорной платформе, то буквально обалдели. Необычная для интерьеров храма тележка резко контрастировала своей кричащей окраской и агрессивными эмблемами, отчего ее водитель выглядел немного пугающе. И вот это необычное зрелище повергло в шок не только юнлингов, но и встречных джедаев, которые провожали грозного гранд-магистра озадаченными взглядами. А вот сам Диас, как только увидел это зрелище, то сразу подумал о том, что в этом может быть замешан его слишком шебутной подопечный юнлинг, и пришел сюда, чтобы убедиться в своих подозрениях. «Так что же вы раньше не сказали, наставник? Я тоже хочу на такое посмотреть!» — воскликнул я и подорвался на выход из зала медитации, буквально сбежал. Правда, я не только для этого сбежал от наставника, а еще и за тем, чтобы он не стал задавать мне прямые вопросы. Сокрытие своих намерений в силе у меня пока не очень хорошо получается, а достаточно опытный джедай сможет почувствовать, что я ему баки заливаю. «Уважаемый совет, я вас спрашиваю, почему я должна выглядеть в Сенате как последняя дура?» С непроницаемым лицом, но внутренне кипя от злости, спросила красивая и высокая джедайка расы Арканиан с роскошной гривой белых волос. «У ордена джедаев, оказывается, есть какой-то жуткий линейный корабль. И вот я вынуждена придумывать откровенную ложь на ходу, когда мне задают многочисленные и неудобные вопросы. Вы знаете, что сейчас в Сенате паника настоящая, а инициативная группа сенаторов уже формирует особый комитет для расследования. Они там все чуть не обделались жидким пуду, когда из корпуса юстиции пришел запрос на инспекцию нового боевого корабля джедаев неизвестного класса, который для ордена по спецзаказу на Куате построили. Причем сенатор Варик все отрицает, чем вызывает еще большие подозрения. «Вы что-то путаете, мастер Фосса. Орден не обладает кораблями линейного класса. Совет обязательно бы знал об этом», — непонимающе пробормотала магистр Ядль. «Откуда у нас такой корабль? — вторил ей Оппо Ранцизис и, усмехнувшись, заявил. «Но я бы с удовольствием на него взглянул». «Мне не до шуток, магистр», — резко ответила Фосса. «Мне предоставили все документы, и там ясно указано, что этот корабль даже проходил плановый ремонт здесь, на Корусанте. Так еще там и указано, что проводил его мастер-джедай Урим Гитс на оборудовании храма. Все электронные метки соответствуют реальному кораблю, находящемуся на балансе Ордена. Так почему я ничего об этом не знаю? Наверное, потому что почти все параметры корабля засекречены? Что мне отвечать в Сенате, магистры? Где этот корабль, ситх его побери?» Воцарившееся озадаченное молчание прервал звук раскрывшихся дверей зала Высшего Совета, и в дверной проем бесшумно вплыло репульсорное кресло с восседающим в нем задумчивым магистром Йодой.